Глава 32. Прошли все летние месяцы, наступил сентябрь, чередующий золотистые дни с серебристыми. Солнце и тучи, легкий бриз с океана и тихий ночной дождь. Уже в течение 3 месяцев, регулярно 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, я посещаю уроки восточного танца Летисии. $50 в месяц совсем недорого для меня, зато ощутимо для заработной платы Летти. Переодеваясь в женской раздевалке после очередного 60-минутного урока, я невольно слушала разговоры женщин, ходящих со мной в одну группу. Нас всего 12, и я якобы самая младшая. У всех стандартные для их возрастов заботы. Работы, дети, мужья, друзья, отпуска. Для них я молодая девчонка, не обремененная тяготами настоящей, то есть взрослой жизни. А значит, я счастливица, которой для того, чтобы понять суть их тревог, еще предстоит дорасти до планки среднего возраста. Они даже представить себе не могут, как крупно во мне ошибаются. По возрастным меркам, все они годятся мне в дети и даже во внуки. Однако я позволяю им смело считать, будто все совсем наоборот. Выслушав тираду Оливии относительно 4 ее мальчиков, мужа и 3 сыновей, пачкающих свою футбольную форму чаще, чем она успевает ее стирать, я, улыбаясь, попрощалась со всеми и вышла из раздевалки. Все с улыбками попрощались со мной, а я тем временем, спускаясь на лифте с 3-го на 1-й этаж, думала о том, что Оливия, как и все женщины ее наивного возраста, в 35 лет наверняка не до конца осознает, какая она счастливая сейчас. Именно в этот промежуток времени, когда у нее есть партнер, когда их дети еще маленькие. А ведь этот период продлится не так уж и долго. Вот-вот повзрослеет ее 15-летний сын, а за ним и 11-летний, и 5-летний. И останется она одна с мужем, а потом появятся внуки, а потом будет важно уйти первым, но есть шансы задержаться, чтобы уйти вторым, а это тяжелее. В этот момент своей жизни Оливия очень счастлива. И она наверняка это понимает, но не до конца, не до самой глубины, как и большинство людей, не осознающих своего счастья в текущем моменте. Почему? По средам после занятий я хожу домой в компании Летисии, но по понедельникам и пятницам я сама по себе. В эти дни Летти обучает танцам детскую группу от 6 до 12 лет и отдельно занимается с талантливой девочкой в возрасте 15 лет, танцующей так, словно она родилась на Востоке, хотя не только ее акцент, но и белизна ее кожи и светлый оттенок ее волос выдают в ней чистую европейку. Ее семья несколько лет назад переехала в США из Нидерландов. Ее мать сама в прошлом хореограф, и 2 ее сестры тоже занимаются танцами. Выйдя из душного здания на улицу, пропитанную осенним дыханием, я подставила лицо почти не греющим осенним лучам солнца и, взявшись за лямки рюкзака, в котором ношу свой костюм для танцев, вдруг задумалась над тем, как сейчас могут выглядеть Нидерланды. Мы с Геральтом бывали в Европе, но ни разу не бывали в этой стране, хотя, безусловно, слышали о ней. Тюльпаны, водные каналы, ветряные мельницы. Ассоциации, полученные мной из какого-то настенного календаря, бывшего у меня много лет назад. Почему бы не побывать в Нидерландах теперь? Ведь я могу. Я резко распахнула глаза и вновь очутилась в Хамптоне. Вспомнила о том, что мне стоит еще немного поработать над диафрагмальным дыханием, чтобы научиться во время танца пускать по животу не просто волны, а настоящие цунами, которым нас пытается обучить Летисия. По весьма лестным отзывам моей наставницы, я являюсь одной из лучших ее учениц. Так что цунами у меня уже очень даже внушительные. И это так интересно — управлять молодым телом, жительницей которого я так внезапно стала и теперь являюсь. И все же даже по истечении 3 месяцев у меня до сих пор странное ощущение, которое я обозначаю как непривычность. Непривычность к себе самой. От клуба до дома идти совсем недалеко. Так что я не спешу, стараюсь насладиться прогулкой. После окончания 1-й менструации я решила сделать полное медицинское обследование, которое по меркам моего прошлого кошелька нельзя было назвать дешевым. Я сдала все анализы, которые только возможно сдать, просканировала себя с ног до головы и прошла десятки кабинетов с одним единственным чувством на душе — неподдельным страхом. Я боялась всего и сразу. Того, что у молодой девушки выявятся признаки организма 80-летней старухи, а вдруг мои кости все такие же старые. Того, что во мне найдут что-то аномальное, и это привлечет ко мне лишнее внимание. Того, что мне предрекут короткую вторую жизнь, потому что на самом деле, как бы молодо я ни выглядела, внутри я все равно древний динозавр, до сих пор не вымерший только потому, что метеориты на Землю перестали падать. Однако все прошло хорошо. Согласно заключению полного медицинского обследования, полученному мной на руки уже спустя неделю после старта обследований, я являюсь человеком, здоровее которого в Хамптоне ни один доктор не видывал. Однако один дефект все же выявился. Яичники пообещали мне бесплодие. Я не расстроилась, потому что даже не надеялась на иной результат. Одно дело повернуть свою старость вспять, и совсем другое — дать новую жизнь телом, которое по всем законам природы уже должно быть прахом. Месячные пришли во второй и в третий раз точно по сроку. Однако заново привыкать к этому процессу оказалось неприятно. Я уже отвыкла от тампонов и прокладок, от нытья внизу живота и от ежемесячно ноющей поясницы. Впрочем, я не жалуюсь. Любая менструация лучше старческого усыхания. По пути из клуба домой есть небольшой, но очень уютный книжный магазинчик. Я стала заходить в него в начале июля и в итоге сама не заметила, как за лето обросла новой домашней мини-библиотекой. Я покупала по книге в неделю, а иногда и по 2-3 книги, которые прочитывала залпом, так что теперь в углу комнаты у меня стоит 3 пирамиды из книг, в каждой по 14 книг. Летисия, часто заходящая ко мне в гости, призналась в том, что тоже любит читать, так что я стала давать ей на прочтение книги из своей библиотеки, которые она с удовольствием брала, чтобы вернуть через пару дней с восторженным отзывом о новом мире. Я не боялась обрастать новой библиотекой, потому как знала, кому, в конце концов, когда наступит мое время двигаться дальше, передам все это богатство. Сегодня моя рука потянулась за собранием книг Толкиена. Коснувшись пальцами золотых букв, украшающих бархатные корешки коллекционного издания, я замерла из-за того, что зацепилась взглядом за собственное предплечье, на котором уже месяц как красуется замысловатый феникс, выбитый на моей коже черными чернилами. Мне повезло с профессиональным тату-мастером, но работа была сложной, так что пришлось выбивать ее за 3 раза. Однако это того стоило. Птица получилась роскошной, по-настоящему мастерски исполненной. Почему птица? Синоним свободного полета. Почему феникс? Синоним перерождения. Отличная аллегория, как нельзя более удачно подходящая моей новой личности. Из плюсов, помимо красивого исполнения татуировки, шрам теперь совсем не заметен, потому что татуировка занимает всю внутреннюю часть предплечья. Еще до того, как я протянула выбранные мной сегодня книги продавцу, мужчине лет 30 с бородкой и тотемным животным котом, неизменно дремлющим возле кассы, он одарил меня приятельской улыбкой. «Что, детективы и романы все перечитала, на фэнтези потянула?» «Вообще-то я уже 5 книг в этом жанре у тебя купила». «Но остальные-то 30 исторические романы и детективы». «А как насчет современной литературы? Я немало и ее у тебя скупила». «Ладно, ладно, я понял. Я невнимательный продавец». «Вообще-то очень внимательный. Мне хотелось бы, чтобы за мной не наблюдали из-под тишка, когда я выбираю очередную книгу для своего вечернего времяпровождения». Из книжного я вышла, как обычно, с бумажным пакетом, имеющим греющий душу вес. За оставшееся позади лето изменилось вовсе немногое, изменилось совсем все. Я, наконец, начала воспринимать себя Рошель, и с каждым прожитым днем образ Мирабеллы отделяется от меня все более отчетливо. Я, Летисия, Купер и Марк почти каждый летний вечер и каждые выходные проводили на пляже. В результате я быстро и очень сильно загорела, мои черные волосы впервые слегка посветлели от прямых лучей солнца, немного выгорели. К новому цвету я добавила несколько оранжевых прядей, которым теперь усиливают цвет один раз в месяц. Оранжевый — неожиданный цвет для волос. Должно быть, поэтому я его и выбрала. Потому что хотела видеть себя совсем другой, совсем не похожей на Мирабеллу. Уникальный Рошель с электронными, а не классическими часами на руке, В майке и футболке, а не в блузке и юбке, спокойно обедающий в кафетерии, а не всецело привязанный к собственной кухне. Каждый день я все больше расширяю круг своих интересов и знаний. Становлюсь все более современной и свободной. Вот-вот и оторвусь от ветви древнего дерева, которое, отпуская меня, непременно рухнет, и полечу в свой первый свободный полет и улечу совсем далеко, и даже не испугаюсь разверзшейся передо мной дали. В квартире я сразу же переодеваюсь в удобный хлопковый комбинезон, уже немного заляпанный красками. В таком наряде я чувствую себя совсем уверенно. Прежние времена с обворожительными платьями, элегантными туфлями и чувством дискомфорта при ношении брюк остались позади. В моей новой молодости я не вылезаю из штанов, джинсов и даже могу себе позволить короткие шорты. И как я прежде обходилась без них? Наверное, так же, как без ноутбука и нормального мобильного телефона. Бестолково. Очевидно, старость немного затупила всегда смышленую Мирабеллу. И все же не покрыла черствостью ее сердце. А значит, все было совсем неплохо. Каждый раз, берясь за кисточку, я думаю обо всем этом. О свободной одежде, о доступности информации, о возможности пойти куда угодно, и замираю перед холстом. Я занялась написанием картин. Снова. Так что Мирабеллу прогнать из меня у меня все-таки не получится. И хорошо. Она хороший человек и не дурной художник, так что пусть она и мертва для всех, кроме меня самой. Мне все равно, лишь бы только мне не предать память о ней. Акварельные краски, альбом для рисования, карандаши и предметы первой важности для художника я купила давно, еще до окончания моей первой менструации. Художественный магазин нашелся в центре города и оказался весьма неплох. Большой ассортимент красок и инструментов. Мольберт и первый крупный холст я купила только в конце прошлой недели, но до сих пор не решаюсь начать серьезную работу. В голове одновременно роится слишком много идей. Вид из окна, океан, натюрморт, цветочный букет. Нужно определиться с чем-то одним, а я все никак не могу. И это немного нервирует. Словно мое собственное подсознание подсказывает мне, что я все еще не совсем привела себя в порядок. Что не просто так мои утренние пробуждения продолжают оглашаться криками, хотя кричать я стала не так продолжительно, всего лишь один короткий вскрик, и уже даже смогла пару раз проснуться без этого нервного ритуала. Отложив кисточку, я села за стол и открыла блокнот, пустых листов, в котором осталось всего лишь 15. Рисование — моя личная терапия. Это занятие как будто вытаскивает меня из глубокого колодца, который я уже изобразила в нескольких своих работах. Колодец всегда стоит посреди дремучего, но волшебного леса, в зарослях которого сияет что-то притягательное. Рисовать для меня как дышать. Понятия не имею, как Мирабелла могла выживать без этого кислорода, но Рошель отказываться от чистого воздуха не будет. А значит, у меня еще будет много блокнотов, и каждый из них будет переполнен историями. Если бы кто-то случайно увидел, с каким трепетом я подхожу к своим карандашам, кисточкам, чистым листам и наброскам, может быть, меня сочли бы чокнутой, ведь я отношусь к своим инструментам так, словно они являются продолжением меня самой. А значит, они так же живы, как жива я сама. Так и сегодня, прежде чем приступить к рисованию, я погладила корешок блокнота, а он будто ответил мне вздохом. Сегодня он запечатлит новую историю. Уроки танцев, книги, чернила под кожей и краска на волосах, переодевание, прогулки с друзьями, плавание в океане, рисование. Далеко не полный список того, чем я занималась первые 3 месяца своей новой жизни, стараясь найти, если не опору, тогда баланс в процессе свободного падения в бесконечность. В попытке принять себя в чуждой мне роли владелицы многомиллиардного состояния, я ударилась в филантропию. Для начала я нашла благотворительный сайт, при помощи которого 5 лет назад моя соседка смогла спасти жизнь своей нуждающейся в срочной операции внучки. На этом сайте размещались карточки детей и взрослых, ищущих финансовой помощи для лечения. Переводы средств были анонимными и одновременно прозрачными. Я могла делать анонимные взносы и в режиме реального времени отслеживать поступление средств на счета нуждающихся, а также видеть процентную ставку закрытости заявок. Моей целью было закрывать карточки нуждающихся людей зеленой надписью «Собрано 100% средств». За лето я потратила 1,5 миллиона долларов и закрыла 114 заявок. Помимо этого, я покупаю онлайн-корма для приютов бездомных животных и рассылаю их по всем штатам при помощи анонимной доставки почты. Минус 200 тысяч долларов за лето, 20 из которых ушло только на местный собачий приют. Но бездомными бывают не только животные. При церкви, в которой венчались мои родители, мы с Геральтом так и не обвенчались, только расписались, есть приют для бездомных людей. Теперь каждую неделю по пятницам туда приезжает фургон со стандартным набором продуктов. Крупы, каши, мука, хлеб, мясо и свежие овощи. Я оплатила доставку стандартного пакета на год вперед. В приют для жертв домашнего насилия оформила такой же фургон. В оба приюта уже трижды отправляла посылки с одеждой. На сайтах обоих приютов вывешены списки вещей, в которых нуждаются пострадавшие. В основном в таких списках значилась верхняя одежда и обувь, но можно было добавить что-нибудь и вне списков. К примеру, в приют для бездомных я отправляла не входящие в срочный список пледы, дождевики, зимние перчатки, шарфы и шапки, а также книги. В приют для жертв домашнего насилия, помимо верхней одежды и разноразмерной спортивной обуви, отсылала гигиенические средства вроде шампуней и прокладок, обыкновенные зонты, детские игрушки, также книги и постельное белье. Все товары, мужские, женские, детские, хозяйственные, покупала на одном сайте, известном своими низкими ценами и приемлемым качеством товаров. На сайте приюта для жертв домашнего насилия в середине лета появилась статья, в которой основатель приюта благодарила неизвестного благотворителя за одежду, с которой у них до сих пор было очень туго, и за продукты с хорошими сроками годности. Все эти расходы определенно точно лучшее, на что я придумала тратить внезапно свалившиеся на мою голову деньги. Основную статью моих затрат, расходуемых на себя лично, занимают продукты питания, что, впрочем, в статусе миллиардера кажется каплей в океане возможностей. Я покупаю только лучшие продукты из всех доступных, так что питаюсь я отлично, а заодно и подпитываю своих всегда согласных подпитаться соседей. Мука, молоко, ванилин и черешня — первое, что исчезает из моего холодильника, пока я учу Летисию готовить пироги. Она попросила меня научить ее управляться с тестом, о чем меня никогда не просили ни мои дети, ни внуки, так что я с радостью делилась с неизвестными мне рецептами. К концу лета я стала приходить в гости к Лете и Куперу не только с пирогами и рулетами, но даже с супами и оладьями. В прежние времена женщина, в чей дом пришли бы с такими подарками, оскорбилась бы в лучшем случае, а в худшем решила бы, что у нее пытаются отбить ее мужчину. Современные женщины более демократичны. Они научили своих мужей любить их не за умелую готовку и тем самым оставили в покое те самые желудки, через которые женщины прошлого века находили пути к сердцам прошловековых мужчин. Пока Летисия училась у меня поварским навыкам, я с удовольствием угощала ее шоколадом, печеньем, фруктами и ягодами, лимонадом и йогуртами. Отчасти я забивала свой холодильник наполовину ради худенькой подруги, которая всегда была не прочь подкрепиться чем-нибудь вкусненьким. Не хочу особенно гордиться, но к концу лета, кажется, я отвела Летисию от состояния костлявости к состоянию более скругленных форм. У Купера с Летисией, насколько я могу судить, достаточно туго с финансовым положением, так что угощать их приходится, пользуясь невинной хитростью. Чтобы они не воспринимали мои съедобные подарки в качестве благотворительности, я говорю, что мое хобби — готовка, поэтому я всегда готовлю больше, чем могу съесть. Таким образом, не я им, а они мне помогают, спасают мои продукты от выбрасывания мимо их ртов. Хорошие дети Купер с Летисией. Веселые и влюбленные, такие, у которых все должно сложиться хорошо. Марк — парень посложнее, с тараканами в голове, явно мешающими ему наслаждаться спокойной жизнью. Ему хочется громкости и бури, а не умиротворения и штиля. Такие парни не могут быть простыми, хотя наверняка часто мечтают именно о простоте, к которой никогда не стремятся. Его уже два вечера как нет с нами, но Купер пророчит, будто сегодня вечером он точно появится, потому что после занятий в тренажерном зале Марк бывает даже голоднее, чем Купер с Летисией вместе взятые, а он прекрасно знает, что я почти каждый вечер хожу к Купу с Лети со своей сносящей крышу, как они выражаются, выпечкой. Интересно, объявится сегодня или совсем уж пропал? Сегодня вечером у меня сломалась духовка. Стоило мне только вынуть из нее вовремя приготовившийся тыквенный пирог, как она погасла и отказалась включаться заново. Такое уже было в начале августа. Приходилось вызывать электрика, потому что современные парни, в моем случае Купер и Марк, не являются мастерами на все руки, каким был мой Геральт и какими были мужья моих старых подруг. Прошла эпоха таких мужчин, которые могли построить и строили дома собственными руками и могли решить и решали любую проблему в собственном доме. Как прошла и эпоха женщин, занятых готовкой, глажкой и мытьем посуды. Все меняется, все бежит, все проходит. Так что нужно будет вызвать электрика. Мужчину возраста Джерри, знающего толк в проводах и с удовольствием угощающегося печеньем домашнего приготовления. Вторая молодость открыла мне секрет. Молодости проще выйти из состояния одиночества, чем старости. Такова природа времени. Я думала об этом, совсем позабыв о том, что нахожусь в гостях, когда в мои мысли вдруг вторгся непонятный вопрос Марка. Он все-таки объявился на третий вечер своего внезапного отсутствия. «Скучала по мне?» Я посмотрела на парня непонимающим взглядом, пытаясь пробиться через пелену своих далеких от этого вечера размышлений, в которую погрузилась с головой. Мы вчетвером, я, Летисия, Купер и Марк, собрались в четвертой квартире и, сидя на полу вокруг японского столика в позе лотоса, допивали чай с остатками пирога. «Что?» — повела бровью я, не поняв сути вопроса своего собеседника. «Так вот, чего ты добивался своим отсутствием!» — ухмыльнулась Летисия, облокотившаяся на Купера. «Хочешь, чтобы Рошель скучала по тебе?» «Тебе бы помолчать, Лети, а то несешь всякую пургу», — обиженно нахмурился Марк, на что Лети тоже отреагировала обиженным взглядом. Марк делает мне комплименты, которые Летисия всякий раз подчеркивает своими замечаниями, за что я ей благодарна. Ее вмешательство помогает мне избегать неловкости. «Так где ты был?» — поинтересовался у парня Куб. «Пока тебя не было, мы с Летисией здорово отъелись твоими порциями пирогов», — весельчак продолжал ухмыляться. «Честное слово, Рошель, с тех пор, как ты стала нашей соседкой, мы стали лучше питаться». «Я научилась готовить вкуснейшие супы», — похвасталась Летисия. «Особенно грибной», — заигрывающе повел бровями Купер, наверное, намекая на то, что это блюдо ассоциируется у него с чем-то большим, чем просто с пищей. «В тренажерный зал завезли новое оборудование, помогал с установкой. А у тебя как дела на работе?» «Сегодня был сложный день. Вскрыли квартиру одной старушки и обнаружили ее мертвой. Согласно отчету патолога-анатома, ее не стало больше недели назад. Бедняжка умерла в одиночестве, а ее дети заметили ее молчание только спустя неделю. Жуткая история». Я замерла от жутковатого ощущения дежавю. Как будто мне только что пересказали одну из вариаций концовки моей собственной жизни. По коже разбежались неприятные мурашки. «Жалко, Рошель, что ты пропустишь наши дни рождения!» Летисия произнесла вслух слова, которые последние годы не произносили ни мои дети, ни дети моих детей. У Марка и Летисии дни рождения рядом, 10 и 12 сентября, и они планировали праздновать вместе. «Да, но когда я покупала билеты и бронировала номер в отеле, я не знала о датах ваших дней рождения», — отозвалась на замечание подруги я. «Да, стоило тебя предупредить заранее, но ничего, зато в следующем году отпразднуем вместе». На это замечание я ничего не ответила. Загадывать наперед — все равно, что писать фантастический роман, сюжет которого не зависит от твоего видения на все 100%. Может быть, будет так, а может быть, почти так. Но, скорее всего, все будет совсем не так, хотя, может быть, и будут определенные сходства. Зато не теряется интерес к будущему.